знаешь, я не жаден до денег. Мне нравится лишь добывать их, а не иметь. Во всяком случае, это не важно. Главное, мы теперь не разлучены. Пусть нас соединит только смерть. Ты всегда думала, что это я должен умереть, так ведь? Укушенный остался жив. Собака околела. Во всяком случае, сейчас не время думать о женитьбе. Посмотри на Питера. Не прошло и полутора месяцев, как он женился, а он уже записался в отряд сорвиголов. Какой смысл жениться, когда жизнь, вон она какая? Я не вижу толку в женитьбе, если нет надежды на покойную старость впереди. В военное время главное не думать о будущем. Куда ты идешь по затемненной улице с затемненным фонариком, видишь перед собой только на шаг. Я ведь буду ужасным мужем. Да, разве я не знаю? Но видишь ли, в нынешние времена ни от чего нельзя требовать совершенства. В прежние времена, если что-нибудь одно было не так, то уж казалось, все пропало. Ну а теперь до конца наших дней будет иначе, если хоть что-нибудь одно так, как надо, то и то, слава Богу. Это очень напоминает беднягу Эмброуза в его китайском настроении. Бедняга Эмброуз переехал на запад. Лишь кишащая ширь Атлантики отделяла его теперь от Парсипа. Он снял комнаты в небольшом рыбацком городке, и огромные морские валы бились о скалы под самыми его окнами. День проходил за днем, а он абсолютно ничего не делал. Падение Франции не встретило почти никакого отклика на этом отдаленном берегу. Вот страна Свифта, Берка, Шеридана, Веллингтона, Уайльда, Лоренса, думал он. Вот народ, некогда давший начало великой имперской расе, чей гений ярко блистал на протяжении двух поразительных столетий успехов и расцвета культуры. Теперь он тихо затворяется в своих туманах и отворачивается от мира, девиз которого — борьба. Блаженные островитяне, думал Эмброуз, благодушные, неинтересные эскеписты, которые насмотрелись на золотые позументы и блеск свечей и уходят с пира до того, как в бледном свете зари станет видна запятнанная скатерть и лицо подвыпившего друга. Он знал, что это не по нем, глухой кочевнический инстинкт в крови, вековое наследие бродяжничества и созерцательности не давало покоя. И ему представлялись не бруны Атлантики, а верблюды, возмущенно трясущие головами на светлеющем небе, когда караван паломников просыпается для нового дневного перехода. Старый Рэмбул сидел в своей комфортабельной камере и повертывал книгу к свету, ловя последние отблески угасающего дня. Он был сосредоточен и восхищен. В возрасте, когда люди в большинстве своем стремятся сохранить старые привычные радости, а не искать новых, точнее говоря, в возрасте 62 лет, он вдруг открыл для себя прелести развлекательной литературы. В авторских списках их фирм числилась женщина, за которую Бентли всегда было немножко стыдно. Свои книги она подписывала Рут Маунт-Дрэгон. Это был псевдоним, под которым скрывалась некая миссис Паркер. Вот уже 17 лет подряд миссис Паркер каждый год выпускала роман о домашних перипетиях какой-нибудь семьи. Каждый раз новый, вернее сказать, новый лишь по фамилии, так как при всех мелких различиях в композиции и фабуле по существу эти семьи ничем не отличались одна от другой. Однако все книги миссис Паркер были отмечены печатью обаяния. Это было повествование о трех дочерях полковника, живущих в стесненных обстоятельствах на птицеводческой ферме, то повествование о многообильном семействе, совершающем круиз по Адриатике, то рассказ о докторе молодожене Хемстеда. Все комбинации и ситуации, могущие встретиться в жизни верхней прослойки среднего класса, методически эксплуатировались.